Глава 5. Древнее солнце зашло за холмы над Скаумом. Тонкая пелена черных туч перечеркнула красновато-коричневую вечернюю зарю. Риальто прибыл к наружным воротам своего владения, подал знак и спокойно ждал отмены пограничного заклятия. В усадьбе никто не ответил на его сигнал. Нетерпеливо топнув ногой, Риальто снова подал знак. Откуда-то из близкого случайного леса, из-под раскидистых кангов, послышались стоны вурдалака. У Риальто невольно встали дыбом волосы на шее. Он еще раз испустил лучи света, пошевелив пальцами. Куда запропастился Пюэрос? В сумерках крыша усадьбы, выложенная черепицей из белого нефрита, казалась бледной тенью. В доме не зажигались огни. В лесу снова застонал вурдалак, горько жалуясь на голод и одиночество. Риальто подобрал ветку и проверил магическую завесу. Заклятия не было. Усадьбу ничто не охраняло. Отбросив ветку, Риальто раздраженно зашел в усадьбу. По-видимому, все было в порядке, но Пюэрос не появлялся. Если даже он занимался очисткой пола в вестибюле, результаты его усилий не давали о себе знать. Неодобрительно покачав головой, Риальто решил проверить, как продвигалась работа минускулов, ремонтировавших древний придорожный указатель. Бригадир вылетел ему навстречу на комаре, чтобы представить отчет. По его словам, Пюэрос пренебрег обязанностями и не подал им ничего на ужин. Риальто занялся этим сам и, чтобы как-то возместить оплошность служителя, добавил к паштету из дроздов половину унции студня из заливного угря. Риальто налил себе полстаканчика голубого пожара, присел за стол и стал рассматривать переплетение бронзовых трубок, доставшиеся ему в Бумергарте, так называемый «претеритный рекордиум». Он пытался проследить изгибы и соединения трубок, но они скручивались и перекрещивались настолько сложным лабиринтом, что беглый осмотр не позволял разобраться в конструкции. Риальто осторожно нажал на один из клапанов. Из раструба послышался тихий, но резкий шипящий звук. Риальто прикоснулся к другому клапану и на этот раз услышал далекое, сбивчивое, неразборчивое гортанное пение. Пение доносилось не из раструба рекордиума, а с дорожки, ведущей к усадьбе. И уже через несколько секунд Пюэрос ввалился из вестибюля в гостиную. Увидев Риальто, служитель расплылся в дурацкой ухмылке и, пошатываясь, направился к своей комнате. Риальто резко позвал его: «Пюэрос!» Служитель неуклюже развернулся на месте. «Чего?» «Ты слишком много выпил. И теперь ты пьян». Пюэрос хитро подмигнул. «Вы очень наблюдательны и сумели определить положение вещей с безукоризненной краткостью и точностью, в связи с чем я не рассматриваю ваше замечание как оскорбительный намек». «Мне не нужны услуги безответственного пьяницы», — сказал Риальто. «Ты уволен». «Нет уж, не выйдет», — хрипло возмутился Пюэрос, сопроводив слова громкой отрыжкой. «Мне говорили, что у вас можно неплохо устроиться, если красть не больше, чем крал старый Фанк, и превозносить до небес ваши благородные манеры. Что вам не нравится? Сегодня я не так уж много украл, а отсутствие ругани с моей стороны — лучшая похвала. Так что мне нравится у вас работать, коль скоро я могу прогуляться в деревню и выпить, как полагается уважающему себя человеку». «Пюэрос, ты наклюкался до того, что потерял всякое уважение к себе». Риальто поморщился. «На тебя смотреть противно». «Это никак нельзя назвать комплиментом», — взревел Пюэрос. «Не каждый может себе позволить оставаться вечно молодым и одеваться с иголочки, изобретая наряды одним мановением руки». Риальто яростно вскочил из-за стола. «Довольно. Убирайся в спальню, пока я не сотворил тебе заворот кишок». «А я туда и шел, пока вы меня не позвали», — угрюмо пробурчал Пюэрос. Риальто решил, что с его стороны было бы недостойно продолжать перепалку с пьяным мужланом. Едва держась на ногах и хватаясь за стены, Пьюерос удалился, что-то бормоча себе под нос.